«Изобразить что-нибудь на щите?» – спросил дородный, крепкий и еще не седой мужик, который приехал в монастырь снимать с меня мерки еще до окончания обучения. «Изобрази смерть!» – растянул я губы в полуулыбке. «Смерть?» – на лице кузнеца было крупными буквами написано крайнее недоумение. «Это то, от чего он должен защищать!» – пожал плечами. Кузнец покачал головой и больше не проронил ни слова. «Мне было интересно, что он изобразит на щите о том, как местные представляют смерть, не было сказано ни в одной книге. Реальность, впрочем, даже несколько удивила меня. Я получил круглый, гладко отполированный антрацитово-черный щит, в котором не отражалось ничего. Взяв в руки абсолютно черный щит и одноручный длинный обоюдоострый палаш с простой крестообразной гардой, можно было с удивлением отметить, что они гораздо легче их тренировочных аналогов. Ножны, на месте, щит, за спиной. Медленно и неторопливо, проверив одежду и снаряжение, я направился в центральный зал крепости. Именно там официально заканчивалось обучение, и до самого его конца за массивные деревянные двери не пускали никого из учеников. В этот раз стражник у дверей открыл их для меня без единого вопроса, открывая дорогу в длинный зал, вымощенный белым мрамором. Идя вдоль облицованных гранитом колонн, я видел на стенах множество изображений рыцарей, своеобразная аллея славы. Однако большая часть стен все же пустовала. В конце зала меня поджидало семеро людей в капюшонах, две тройки по бокам и одна в центре, стоящая перед странной белой статуей, изображающей человека. При моем приближении фигуры отбросили капюшоны. Шестерых я узнал сразу, мой куратор и наставник, сэр Кадаган, ответственный за изменение моего организма, мастер Ланд. Остальные четверо стариков были учителями в монастыре, именно их уроки я посещал чаще всего. Седьмого я не знал. Это был лысый, сморщенный старик крайне преклонного возраста. Он стоял с прикрытыми глазами и, казалось, вообще не обращал внимания на происходящее. Если Кадаган выглядел на 50-60, остальные наставники лет на 70, а возраст Ланта вообще было сложно определить, то этот человек определенно был очень, очень стар. Даже затруднительно было сказать, сколько ему лет на вид. 100, 110, 120, люди вообще столько не живут. Ученик, множество опасностей ожидает тебя впереди, начал сэр Кадаган. И пусть ты силен, как немногие, продолжил мастер Ланд, ты все еще не готов к тому, что ждет тебя вперед, нагнетал обстановку учитель Шиар, ответственный за общую физическую подготовку. И пусть это невозможно, воспитать истинного рыцаря, не выходя за стены монастыря, улыбнулся учитель Зелтин, ответственный за гуманитарные науки. «Мы можем воспитать того, кто способен им стать», — серьезно сказал учителю Илим, обучавший меня владению мечом и щитом. «И пусть ты еще не заслужил свои доспехи, по давней традиции ордена странников, войдя сюда, ты закончишь свой путь ученика и начнешь путь рыцаря», — закончил учитель Лирик, мастер-доспешник, обучающий уходу за доспехами и бою в них. Повисло секундное молчание, пока я рассматривал статую, пытаясь понять, что же в ней кажется мне странным. Древний старик, стоящий перед ней, наконец пошевелился, открыв белые, выцветшие слепые глаза и вперев их в меня. «Назови свое имя, ученик», — наконец проскрипел он. «А это имеет значение?» «Нет». На лице дряхлого старца появился намек на улыбку. «Не имя делает человека, а человек — имя. Прошлое должно оставаться в прошлом. И неважно, как звали тебя прежде. Хорошо, что ты понимаешь это». Старец на несколько мгновений прервался, пожевав губы. «Клянешься ли ты, никогда не лгать, всегда говорить правду?» «Клянусь». Признаться, отвечать на этот вопрос было немного боязно. Вдруг старец или мастер Ланд умеют определять ложь. Однако ложь слетела с моих губ легко и естественно. У меня же в голове крутилась одна мысль. До тех пор, пока я не солгу, ложная клятва не будет ложью, ведь если я поклялся не лгать, значит клятва будет нарушена только тогда, когда я кого-то обману. А до тех пор, это правда, или это стало неправдой, когда я запланировал обмануть кого-то. Статуя не заплакала и не дрогнула, карая меня за обман. Однако странно знакомое чувство дежавю посетило меня. Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение, а остальные, похоже, и не ожидали иного ответа. Однако несколько мгновений меня все же сверлили взглядами. Я же смотрел на статую, не отводя от нее глаз. Где бы ты ни был, кто или что не встало бы на твоем пути. Клянешься ли ты встретишь это без страха? Клянусь, это тоже не было ложью, лишь подтверждение обещания, данного себе еще давным-давно, в прошлой жизни. Сколь сложна бы ни была битва, Клянешься ли ты встать на сторону тех, кто достоин? Клянусь. Достоинство можно определять по-разному, правда ведь? Клянешься ли ты всегда быть верным, словом и делом, чему и кому бы ни принадлежала твоя верность? Клянусь. То, что моя верность принадлежит только мне, можно опустить. Клянешься ли ты всегда поступать по справедливости, в миру и в битве? Клянусь. Справедливость, она у каждого своя. Клянешься ли ты быть милосердным, когда и кому бы это ни было необходимо? Клянусь. Умолчим, что то, что я принимаю за милосердие, кое-где могло бы считаться невероятной жесткостью. Старик, вышедший из самих глубин древности, замолчал на минуту, переводя дух, и наконец сказал: «В пучинах морских и чащобе глубокой, в пещере древнейшей и мраке ночи, на пиках хребта и средь звезд пустоты, никогда не должен сдаться ты». Пока я раздумывал, что на это ответить, на удивление быстрыми и отточенными движениями для своего возраста старец сотворил в воздухе неизвестную мне фигуру. Какая-то неуловимая сила со страшной болью ударила в грудь, а в глазах помутилась. Я упал на колени, не в силах справиться с разгорающимся внутри меня огнем, как все внезапно закончилось. Боль ушла, оставив лишь легкое фантомное напоминание, которое быстро проходило. Медленно поднимаясь с колен, я с подозрением смотрел на совершенно невозмутимых стариков. «Запомни этот момент, пока еще безымянный рыцарь. Отныне и до самой смерти, ты рыцарь людей. Через год я хочу услышать историю с твоим именем. Справишься, войдешь в орден странников. Нет, навсегда останешься обычным рыцарем. Ступай, интерлюдия». Молодой рыцарь уже вышел из зала, а семь фигур в капюшонах пошли в неприметную дверь за статуей, где скрывался небольшой кабинет для совещаний. Рассевшись по старшинству в удобные, мягкие кресла, они разлили немного прохладительных напитков и переглянулись. «Вы заметили, магистр?» Мастер Ланд вопросительно посмотрел на древнего старца, восседающего во главе стола. «Да, первая клятва. Странное чувство. Не ложь, но и неправда». На лице глубокого старика появилось выражение крайней задумчивости. «Не могу припомнить, чтобы когда-то я встречал что-то подобное. Может быть, дело в том, что он сам не был уверен», — сделал предположение мастер Зелтин. «Как можно быть неуверенным в том, правду ты говоришь, или ложь, особенно в случае с посвящением в рыцари ордена? Да, он не хватал звезд с неба, но неплохой боец из него точно вышел», — горячо возразил мастер Уильям. «Вы ничего не хотите добавить, сэр Кадаган? Это все-таки ваш ученик», — осведомился мастер Шиар. А остальные скрестили взгляды на самом молодом члене застолья. «Ничего». Лицо старого рыцаря оставалось абсолютно невозмутимым. Остальные, понимающе, переглянулись. Большинство людей тело физически не способны лгать, и количество способных на это с годами все уменьшается. Даже если предположить, что наш молодой воспитанник принадлежит к этому исчезающему под виду людей, и уже успел заиметь какие-то секреты, это не важно. Есть кое-что еще, что я почувствовал, накладывая на его душу печать. Некая аномалия, словно скрытая так глубоко, что он сам может о ней не подозревать. Хотел бы я знать, что это значит. Вы знаете что-то об этом, сэр Кадаган? Неожиданно сильным голосом спросил старец, резко выйдя из задумчивости. Рыцарь молча встал и вышел из комнаты. Красноречиво протянул мастер Ланд. И все же, возможно, мы должны что-то предпринять по этому поводу, подал голос мастер Шиар. «У вас есть какие-то предложения?» — иронично осведомился мастер Уильям. «Я заметил кое-что еще. Статуя отца». Он постоянно смотрел на нее со странным выражением, но мне сложно понять, что оно значило. «Вспомните, возможно, кто-то из вас видел нечто подобное», — вмешался мастер Зелтин. Старики прикрыли глаза и принялись вспоминать, прокручивая в голове недавнее посвящение. Наконец, мастер Ланд открыл глаза и сказал: «Это узнавание». Статуя казалась ему немного знакомой, но он никак не мог понять откуда. Подобных статуй наберется едва ли два десятка на все королевства, и все они недоступны для непосвященных, он никак не мог увидеть их, подал голос мастер Эрик. «Вот и ответ на ваш вопрос, мастер Шиар. Воля отца», — проскрипел древний магистр. Слов больше не требовалось. Начало было положено. Глава 20. Выйдя за стены монастыря, я широко вдохнул воздух. Запах свободы был никаким. Конечно, было приятно покинуть уже порядком надоевшие мне стены и наконец-то заняться делом, однако столь неопределенное задание от старого хрыча мешало насладиться этим полностью. Можно было, конечно, и не выполнять его, карьеру в королевствах мог сделать и обычный рыцарь. Отойдя немного от крепости и усевшись на большой булыжник, я решил провести ревизию имеющихся с собой предметов. О какой-либо зарплате или стипендии для учеников в монастыре, конечно же, даже не подозревали. И хотя при желании, город был в полудне пути, можно было отправиться туда, это было строжайше запрещено и могло привести к вылету из учеников со свистом, чему, кстати, однажды я был свидетелем. Смысл подобного запрета от меня несколько ускользал, возможно, это было проверкой на следование правилам, твердость духа, выполнение приказов. Многих учеников, как и меня, наставники либо водили по городу, либо позволяли пожить в нем немного самостоятельно, а затем, не выпускали из монастыря, и понимай как хочешь, денег в монастыре заработать было негде, как и потратить. Провианты вещи первой необходимости доставляли из ближайших деревень, более редкие предметы из города. Однотонную серую одежду выдавали всем ученикам. По окончании обучения, впрочем, помимо щита и меча мне выдали некоторое количество более приемлемого для похода снаряжения, приличные кожаные сапоги, пару комплектов простой дорожной одежды и явно видавшую лучшие дни потрепанную кольчугу. Классический набор бедного рыцаря, не иначе. Помимо этого, удалось вытрясти с кухни монастыря провизии на неделю, большую флягу с водой, на несколько дней должно хватить, хотя определить на глазок ее вместимость было затруднительно. 3 платиновых монеты и мешочек с золотом, сиротливо пролежавшие невостребованными все эти годы, так и остались со мной. Сложив все имеющиеся вещи в собственноручно сделанный мешок, я мысленно добавил в список первоочередных вещей для приобретения хорошую сумку. Сидеть одному на камне мне долго не пришлось, впрочем, уже через полчаса явился сэр Кадаган собственной персоной, и, пожалуй, пришло время обсудить с ним вопросы, которые во время жизни в монастыре были совсем не актуальны. Что-то не так, наставник выглядел необычайно мрачным. Старики подозревают, что ты был не до конца искренен в своих клятвах. Тяжело вздохнул сэр Кадаган. Это чем-то грозит, что вообще следует за их нарушение. Никогда не слышал о клятвопреступлениях. А ты способен их нарушить? Наставник остановился и остро посмотрел на меня заледеневшим, пробирающим взглядом. Я мгновение помедлил, размышляя с ответом. Твоей секундной заминки достаточно, чтобы понять ответ, сухо отметил рыцарь. Ты никогда не слышал о клятвопреступлениях, потому что большинство людей вообще не способны предать собственное слово и собственные клятвы. Мы, люди, никогда не лжем намеренно. Давший слово всегда будет стараться исполнить его, такова наша суть, сама наша природа взывает к этому. Самые суровые наказания обычно применяются, если кто-то не сдержал данное слово, поэтому им не принято разбрасываться. Но иногда встречаются исключения. Это то, о чем обычно не говорят и стараются забыть. Об этом не пишут в книгах. Это позор всех людей, и никто не знает причины того, что такие люди вообще бывают. Кто-то говорит, что это испытание, посланное нам отцом, а кто-то, что это проклятие. На лицо старого рыцаря легла тень. Молчать о своих тайнах, это же не ложь, не ложь. Но грань между ложью и правдой может быть тонка. Иногда, сказав лишь часть правды, сам того не ведая, один человек может обмануть другого. Мне чем-то грозит подобная особенность, если о ней станет известно. Люди редко задумываются о подобных вещах. Большинство даже не знает не то что о подобных тебе, а даже не догадывается о людской неспособности лгать. Простонародье просто живет своей жизнью, беззаботной и простой. А кто знает, наш орден, жрецы отца, высшая аристократия, быть может, некоторые мастера и магистры гильдии. Чем тебе грозит быть узнанным, сложно сказать. Вероятно, утратой доверия от знакомых и подозрительностью от других. Возможно, обычный человек бы огорчился от таких новостей об окружающих. Однако я пришел в абсолютный восторг. Быть лжецом в мире правдолюбов, о таком можно было только мечтать. Мне даже стоило некоторых трудов не расплыться в глупой улыбке. Одна эта информация, возможно, стоила потраченных на обучение лет. Сколько планов, сколько возможностей, сколько идей, сказать, у меня захватывало дух от этого, было бы крайним преуменьшением. Я даже почти забыл о странной статуе. Почти. Что за статуя стояла в зале посвящения? Статуя отца. Красивая, верно, выточенная из небесного камня. Таких совсем немного в королевстве. Учитель, похоже, был рад сменить тему. Воспоминания мелькнули перед глазами, я вспомнил, как странное чувство, похожее на наваждение, посетило меня однажды за чтением книги в монастыре. Неописуемое, сложно уловимое ощущение, как будто кто-то смотрит на тебя, но не замечает. словно неведомый гигант окинул взглядом поляну, но не обратил внимания на тебя, как мелкую букашку. 3 года назад в Кардиграде собирался конклав, уточнить все же стоило. Собирался. Но ты-то откуда знаешь? Ты покидал монастырь? Подозрительно посмотрел на меня странник. Нет, просто меня посетило странное чувство тогда, ровно, как и при взгляде на ту статую. Полагаю, так проявляют себя твои способности. Ощущать присутствие отца обычно способны только жрецы, если он сам этого не хочет. Рыцаря, похоже, даже порадовали такие новости. Меня же посетили иные мысли. В сохранении тайн наставником я был вполне уверен, и потому сейчас меня больше волновали практические вопросы. Сумка, я задумчиво посмотрел на удобный рюкзак поклажу наставника, и на свой мешок. Что сумка? Где ты взял ее? И сколько стоит такая? А я все думал, что же еще упущено в твоем воспитании? Хмыкнул рыцарь. Мрачное выражение уже ушло с его лица. У меня есть запасная дома, отдам ее тебе, как достигнем Кардиграда. И пройдемся по лавкам, покажу тебе где что. Что у нас по дальнейшим планам, кстати, а это уже ты решай. Еще не расхотел объехать все королевства, ты еще спрашиваешь. Через год тебе стоит показаться в монастыре. Двигаясь вдвоем, без караванов, мы, вероятно, сможем пересечь одно королевство за месяц. Где-то, наверняка задержимся, поэтому вряд ли успеем объехать все. Полагаю, стоит планировать маршрут так, чтоб посетить половину королевств, одно за другим. Ренегон граничит с 6 королевствами, так что выбор у тебя широкий. Может, желаешь навестить родной дом? Немного посерьезнел сэр Кадаган. Не ты ли говорил, что Аурелион – это глухой угол? Что-то изменилось за 8 лет? Нет, в целом, ничего. Тогда этот вариант отпадает. Какие будут советы? Я, как старый усталый пожилой человек, предложил бы Таллистрию. Хорошее место для отдыха, но решать тебе. Сэр Кадаган демонстративно закряхтел. Отдыха пока в планах нет. Задумчиво протянул я, припоминая в голове карту королевств. Таллистрия на юге, Арс на севере, Ганатра на северо-востоке, Аурелион на северо-западе, Бингл и Палиатра на западе и востоке соответственно. Что мне было известно о них? Аурелион – глухой мирный и скучный угол, откуда я родом. Таллистрия – второе по размерам и влиянию королевства после Ренегона, промышляющее, по большей части, отдыхом, со слов наставника. Ганатра и Палиатра – приморские торговые королевства-соперники. Бингл – царство болот, что славится своими алхимиками. И, наконец, Арс – королевство воинов. Кажется, у них были проблемы с варварами. Север. Отправляемся в Арс. Наставник не стал спорить и немедленно согласился. Однако у меня отчего появилось стойкое ощущение, что меня где-то обманули. Однако он же не может лгать, верно? Конечно, еще до обучения в монастыре, месяц, проведенный в Кардиграде, дал мне кое-какие знания об экономической обстановке в королевствах. Однако это была капля в море, и теперь, с помощью сэра Кадагана, в этом всем можно было основательно разобраться. Как выяснилось, в целом мой папаша барон, давая мне сумму в 5 платиновых монет на жизнь, не сильно жадничал, но и не был особенно щедр. Зарплата разного рода городских жителей, от чернорабочего до мастеров своего дела, колебалась в районе от 1 золотого до нескольких десятков в день. 5 платиновых монет иной крестьянин мой копить десятилетие, однако обычный рыцарь или мастер-кузнец, вероятно, заработал бы за полгода. Столица, в целом, отличалась заметно более высокими ценами на все. На золотой можно было прикупить неплохой обед, в то время как где-то на задворках в деревне за этот же золотой можно было получить провизии на 2 недели. Рыцарское достоинство, впрочем, действительно считалось достоинством, и ночлег с едой могли предоставить бесплатно в любой деревне. Но за более комфортные условия, конечно, приходилось платить. Цены на оружие и доспехи, в целом, скакали в весьма широком диапазоне. Старый или некачественный хлам можно было приобрести за 2 золотых. Дешевле всего стоили копья, рогатины, трезубцы, луки и дубинки, самое распространенное оружие охотников. Большая часть боеспособного населения королевств промышляла охотой на различную фауну или же защитой от нее. 2 самые многочисленные привилегированные прослойки общества, охотники и рыцари, занимали 2 противоположные ниши. Одни занимались целенаправленным истреблением всего, что любило кушать людей или могло быть скушено людьми, а другие, наоборот, охраняли города, замки, торговые караваны, переселенцев. Это, конечно, не значило, что аристократия и рыцари никогда не выходили на охоту, а охотники никогда не ходили с караванами, но все же сферы деятельности были слегка разграничены. Отличительным признаком привилегий людей было золотое кольцо с печаткой, означающее принадлежность к какой-либо гильдии или иному сословию. Вполне логичное решение, учитывая, что золота в королевствах было достаточно, чтобы чеканить из него даже самые мелкие монеты, долговечный и удобный металл. Впрочем, имели его далеко не все занимающиеся охотой или охраной. Как правило, любой человек, достигший хотя бы небольшого веса в обществе, набирал себе слуг, воинов и подручных, набранных из крестьян или горожан, условно равных между собой. Наиболее удачливые и умелые из таких поднимались выше, лучших воинов посвящали в рыцари, охотники, разбогатев и заматерев, сами собирали свои отряды, а торговые приказчики организовывали собственные лавки или караваны. Однако чаще всего это был путь длиною в жизни, и мне оставалось только порадоваться, что моим отцом все же был хоть и захудалый, но барон. Кто знает, сколько бы пришлось времени двигаться до этого, начиная с самого дна, и сколько раз рискнуть жизнью. А так, посидел в монастыре, и держи перстень. С точки зрения местных, это крупная удача. Были, впрочем, и одиночки, мы вместе с наставником были тому превосходным примером. Оценив цены на комплект полный лад, я с легкой завистью глядел на великолепные латы старого рыцаря. За почти десятилетие нашего знакомства его комплект лат вообще не изменился. С его слов, они изготавливались лучшими мастерами-оружейниками ордена и были значительно легче и прочнее стандартных комплектов, что позволяло усиленному жизнью организму двигаться в них, не испытывая усталости. Нет, бедный рыцарь мог позволить себе латы, однако даже самый простой и самый дешевый полный доспех из железа стоил, пожалуй, пару-тройку годовых зарплат рыцаря. И он был тяжелым, громоздким и неудобным. Его, конечно, подогнали бы, но это все же не работа на заказ. Цены здесь начинались от пары десятков платиновых монет, доходя до сотен. Именно из-за таких цен многие рыцари вообще предпочитали не носить латы, а обходиться более простыми доспехами, кольчугами, бригантинами, панцирями. Охотники же вообще предпочитали ходить без доспехов вовсе или максимум в кожаных или чешуйчатых. Бегать по лесу в полных латах дураков не было, если забыть о странниках. Конечно, в мои планы не входило оставаться рыцарем и батрачить на местное жречество всю оставшуюся жизнь. Но жить хотелось подольше, и поэтому все же стоило попытаться выполнить задание магистра, хотя бы ради лат. Но об альтернативных возможностях у наставника я все же поинтересовался. Что произойдет, если я решу остаться обычным рыцарем и отойти от путей ордена? Если ты спрашиваешь о наказании, то ничего, за исключением того, что в этом случае тебе придется бегать по мелким поручениям жрецов отца всю оставшуюся жизнь. Пожал плечами вредный старик. Что-то не припоминаю в рыцарских клятвах обязанности им подчиняться. Ни один рыцарь в королевствах не откажется выполнить пожелание жрецов отца, если оно не противоречит кодексу. Будничным тоном произнес наставник. Это одно из многих маленьких негласных правил нашего рыцарского братства. А если откажется, не откажется. С нажимом произнес рыцарь. И все же, не отставал я. Тяжело вздохнув и посмотрев на меня взглядом, я уже 10 раз пожалел, что взял тебя в ученики, сэр Кадаган, все же ответил. Принято считать, что нет во всем мире людей более достойных, чем те, кого отец наш выбрал нести слово его. Даже короли не отказывают им в просьбах, так что даже не думай об этом. Станешь парией. Конечно, и так было довольно очевидно, что местные церковники обладают немалой властью, но теократия. Чем больше я о них узнавал, тем меньше они мне нравились. Прелестно. А в случае выполнения задания, жрецы честные люди и не злоупотребляют доверием людей. Будь ты обычным рыцарем, или просто не справься с обучением, такого бы не было, но орден вложил в тебя многое, и, разумеется, хочет отдачи. Все странники свободны в выборе поступков и нам никогда не навязывают каких-либо дел, мы сами приходим к ним и спрашиваем, чем можем помочь. И когда ты последний раз заходил и спрашивал? Лет 10 назад. Но я уже старый, так что мне можно. Вот в молодости было скучно, а служителей отца всегда есть множество интересных дел. Славное было времечко. Рыцарь мечтательно прищурился. Превосходно, просто превосходно. Но в эту ловушку я загнал себя сам. Можно было ограничиться карьерой обычного рыцаря. Значит, старый хрыч хочет услышать историю с моим именем? Он услышит. Глава 21. Прошло 2 недели, с тех пор, как мы вышли из Кардигарда, двигаясь в сторону Арса. Центральное и старейшее королевство вполне соответствовало рассказам о нем, даже перемещаясь по пересеченной местности, вдали от протоптанных караванами дорог нам так и не попалось никакой особо опасной живности. Мы находились на входе в крупный лес, он был естественной границей между двумя королевствами. «Чувствуешь что-либо?» Наставник вопросительно посмотрел на меня. «Что-то на грани чувствительности. Группа небольших животных, но сложно определить точное число или размеры. На такой дистанции чувство словно размазывается. Не можешь точно определить, что это, лучше обходи стороной». После выхода из столицы мой спутник немедленно принялся просвещать меня о тонкостях одиночного, или, в данном случае, парного путешествия. Развитие чувства жизненной энергии не было простой задачей. Когда человек в первый раз пытается ощутить нейтраль, он непременно испытывает сенсорный шок, и именно поэтому монахи в первую очередь пробуждали это чувство в глубоких подземельях под крепостью, там, где живого минимум, разве что мох да крысы. Забавно, но именно на растущем в сырых подземельях мхе и живущих там мышах будущие сиятельные рыцари-странники учились различать типы живых существ своим чутьем. И это не было простым делом. На первый взгляд, отличить крысу от маленькой колонии мха было весьма тяжело. Растения и животные, и те и других полыхали жизнью, но одни двигались, а другие нет. Одним из экзаменов на подобное определение была мышь, выпущенная в траву или поле, и от ученика требовалось найти ее и поймать с завязанными глазами, ориентируясь на чувство жизни. Травяной покров сливался в чувстве жизни в единый забивающий все ощущения фон. Но движущаяся мышка все же была чуть-чуть ярче. Отдельной темой для разговора была хищные растения. Передвигаясь по бурелому, даже ориентируясь на чувство жизни, отличить кустарник-убийцу от простого растущего крупного дерева было крайне сложно. Поэтому передвигаться по лесу предполагалось днем, ориентируясь в этом плане на зрение, и избегать наиболее заросших областей. Сэр Кадаган говорил, что со временем, наиболее опытные из странников могут определять форму объекта по распределению жизненной энергии. К несчастью, до этого мне было пока далеко. Кто это? 20 бронекрыс. Судя по количеству, стая, а не самка с детенышами. Поохотимся, до ближайшей деревни несколько дней пути. Мясо стухнет, а за панцири много не выручишь, да и тащить их тяжело. Размяться не помешает. Размяться, закончил обучение и почувствовал себя всемогущим. Ты вообще видел хоть одну бронекрысу за свою жизнь? В голосе рыцаря совсем не было веселья. Ну, это всего лишь крысы, пусть и бронированные, разве нет? Видимо, название ввело тебя в легкое заблуждение. Впрочем, пожалуй, тебе будет полезно. Идем. Сэр Кадаган достал меч из ножен и, перехватив его поудобнее, двинулся в чащу. Оставалось лишь последовать за ним. Мы двигались молча и тихо. Вернее, тихо двигаться умудрялся наставник в латах, я же, одетый в более удобную для передвижения по лесу одежду, все же немного шуршал. Чем ближе мы подходили, тем лучше у меня получалось ощущать бронекрыс. В итоге мы вышли на небольшую лесную просеку, и наконец-то я смог рассмотреть наших противников. Если бронекрысы и были родственником обычной крысы, то очень и очень отдаленным. Скорее это напоминало помесь вомбата с броненосцем, крупный грызун, покрытый броневым поясом. На спине находилась крупная пластина, похожая на черепашью. И что более важно, тварюшки определенно не были травоядными. На заляпанной кровью небольшой просеке несколько таких монстриков доедали человека, или, вернее, то, что от него осталось. «Начинай», — коротко бросил мне рыцарь. На голос среагировал не только я. Мгновенно прервав трапезу, два десятка бронекрыс развернули мордочки в нашу сторону, уставившись на меня маленькими черным глазами-бусинками. Раздумывали они всего мгновение, а затем дружно взяли разбег в мою сторону. Быстрый разбег. Теорию противостояния различным тварям в ордене преподавали хорошо. Уязвимые места, шея, подбрюшья, лапки, мелькнуло в голове. А дальше размышлять времени не было, резко прыгнув вперед, отточенным ударом я отсек первой крысе голову. Вторая и третья взвелись в прыжке одновременно, и их пришлось принять на щит. Ударом изрядно тряхнуло, как будто получил удар молота, а не прыжок крысы. Уклонившись от прыжка четвертой крысы и разрезав ей брюхо в прыжке, я ушел перекатом за дерево от прибегающих товарищей, и в этот момент что-то сильно укусило меня за ногу. Крутанувшись на месте, я мгновенно ударил мечом, ломая шею вцепившейся сзади в ногу крысе, и тут же ударил ногой сапогом по той, что была впереди, о чем сильно пожалел. Чувство было такое, как будто пнул ногой крупный камень. Прежде чем сэр Кадаган решил вмешаться, я уже успел понять, что крысы берут меня в кольцо, и мгновенно пошел на прорыв, разрубив, убив еще одну крысу и отбившись щитом от прыжка второй. Рыцарю бой удавался заметно лучше, его латы были крысам не по зубам, от прыжков он играючи уклонялся и сам убивал крыс одним ударом, рассекая голову или подбрюшье точечными взмахами. Спустя минуту на поляне все было кончено, весь бой занял всего пару минут, и из 20 валяющихся на поляне тушек на мой счет можно было записать только 6. Размялся, ехидную иронию в голосе старика можно было есть ложкой, на поддевку поддаваться не стоило. Здраво осмотрев все, я пришел к неутешительному выводу, вполне возможно, справиться со всей стаей в одиночку можно было бы, если бы у меня были латы. В ином случае исход был неопределенным, с равным успехом можно было успеть убить всех, и остаться сильно побитым и покусанным, или быть съеденным здесь и сейчас. По моим оценкам после столкновения, одна бронекрыса имела неплохие шансы загрызть безоружного человека, 2-3 скушали бы вооруженного крестьянина, 5 бы справилась с неплохим воином, а 10 спокойно сожрал рыцаря, не имеющего полных лат. Все бы ничего, однако бронекрысы описывались в бестиарии как существа с минимальной опасностью, не представляющие серьезной угрозы рыцарю ордена даже большими стаями. Я незамедлительно высказал наставнику все, что думаю о составителях бестиария, а затем вернулся к сброшенным в кустах вещах и обработал укушенное место. «Зря так думаешь, в бестиарии все верно сказано. Просто ты пока с трудом тянешь на полноценного странника и не имеешь доспехов», — серьезным голосом ответил он. «Из всех водящихся в нашем мире во всем их многообразии тварей, бронекрысы, действительно, одни из самых безопасных. Они не прокусят хорошие латы, скорее зубы обломают. Бегают быстро, но только на короткие дистанции, поэтому, заметив их издалека, даже ребенок убежит. Да и стаи часто бывают помельче, это еще крупное. Но вот в одиночку ты мог бы здесь и остаться, понимаешь? Хотя наставник, конечно, был прав, годы сытой и спокойной жизни в стенах меня изрядно разбаловали, слушать нотации было тошно. В общем-то, я и сам все понимал, наглядного подтверждения не требовалось, а вот на модификации тела у меня были куда большие надежды. Пока я занимался раной, старый странник внимательно осматривал те разбросанные кости, что остались от съеденного крысами человека. Крестьянин из Арса шел по лесу в сторону Ренегона, вероятно, несколько дней. Вынес свой вердикт опытный следопыт. Я задумчиво осмотрел жалкие ошметки одежды и костей, разбросанные по лесу. Огляделся в поисках следов вокруг, и ничего не увидел, кроме кучи следов крыс. Спорить не стал, однако заметку расспросить потом наставника про чтение следов поподробнее сделал. Глава 22. Мы выдвинулись по найденным в лесу следам крестьянина в сторону Арса. Несколько дней тот двигался по лесу, на износ, практически без остановок, и на то явно была веская причина. Других тел не попадалось, однако следы запекшейся крови встречались регулярно. Изредка можно было почувствовать издалека хищников покрупнее бронекрыс, их мы обходили стороной. Глупо было бы вступать в новый бой с поврежденной ногой, а заживала она скверно. Вообще говоря, алхимия была достаточно хорошо развитой наукой в королевствах, разнообразные отвары, зелья, мази и эликсиры для исцеления механических повреждений активно применялись и производились на продажу. Вот только стоили они дорого, ничего кроме перевязочных материалов и совсем примитивных мазей у меня не было. Подозреваю, что хитрый старик наверняка имел с собой гораздо более качественную аптечку. Однако мне он ничего не предлагал, а просить значило признать его правоту насчет опрометчивости моего решения размяться. Мясо бронекрыс, кстати, оказалось еще и довольно скверным на вкус. Память прошлой жизни подсказывала, что рану стоило бы промыть и продезинфицировать. Однако о дезинфицирующих средствах, как и о болезнях в целом, никто в королевствах, похоже, вообще не знал. Это вообще был интересный феномен. В языке местных людей слово, аналогичное слову «болезнь», вообще отсутствовало. Были лишь слова для обозначения ранения и ядов. Изрядная доля опасных животных и растений была вдобавок еще и ядовитой. Через 2 дня кровавый след, ведущий по кромке леса, вывел нас на дорогу, соединяющую Арс и Ренегон. И именно там мы нашли источник, уничтоженный караван. Здесь был бойня. Толстая корка запекшейся на солнце коричневой крови хрустела под подошвами наших сапог, а целых тел здесь просто не осталось. Повсюду было разбросано их части – сохранились в основном те, что были в доспехах, и даже эти останки были частично обглоданы. Берцовая кость в искореженных железных поножах, обглоданная кисть руки в наручах, выступающие из-под разорванной кольчуги ребра. Пиршество было еще не закончено, группа мелких волков-падальщиков доедала оставшиеся куски тухлого мяса и обгладывала кости. При виде нас, они, впрочем, сбежали, и мы не стали их преследовать. Меня неожиданно замутило, и я подошел к обочине, опорожняя желудок. Наивность выветрилась из моей головы еще в прошлой жизни, много, много лет назад. Трупы, убийства, пытки и даже части тел, казалось, меня давно не смущали, однако подобная бойня, пожалуй, была все-таки перебором даже для крепкого человека. В воздухе витал запах тлена и разложения. Бойня, вероятно, случилась примерно неделю назад. От местных гребенчатых буренок, впряженных в телеги, остались только гребни, рога и копыта, а вот людей в караване было слишком много, чтобы успеть всех съесть за столь короткий срок. Что произошло здесь? Отплевываясь от собственной рвоты, я задал страннику вопрос. Сэр Кадаган молчал, осматривая телеги и пожитки мертвых. Мешки с едой были частично разорваны, звери прогрызли их, чтобы достать еду, а вот остальные вещи были не тронуты. Вещей было много, но не особенно ценных. Сельскохозяйственные инструменты, посуда, одежда и обувь, принадлежности для сна, мешки с мукой и фляги с водой. Тем не менее, в отличие от меня, его не вырвало. Лишь закаменевшая маска на лице выдавала его истинное отношение. Это было странное чувство, все еще ощущать себя словно зеленый юнец после первого убийства, живя уже вторую жизнь. «Это беженцы», — безэмоциональным голосом ответил он. «От кого они бежали, и кто их убил? Возможно, это одно и то же существо. Есть только одна причина, которая может заставить людей сдвинуться с насиженного места всем поселением — невозможность выжить на старом. Вероятно, какая-то редкая и сильная тварь смогла сломать стены деревни, причем настолько обширно, что их не сумели починить в короткие сроки. Или сумели, но не смогли убить нападавшего, а оно вернулось. И тогда они приняли решение уходить. Что бы это ни было, оно решило их не отпускать. И это странно. Почему они ушли, не обратившись к лорду для защиты? На то могут быть разные причины. Я бывал в Арсе лишь единожды за всю жизнь, но знаю, что у них иногда бывают войны с северными варварами. Местный лорд мог быть в отъезде, мог уйти на север для помощи в отражении крупного набега, или это вообще может быть свободная деревня, в любом королевстве бывают такие. Свободная, как это работает? Любой человек, обладающий достаточным количеством средств и нашедший желающих, может организовать караван поселенцев, который построит деревню на свободной территории. Это же не запрещено, напротив, расселение поощряется во всех королевствах. Столетия назад у людей было лишь одно королевство – Ренегон. Со временем оно расширялось, но так не могло продолжаться вечно. Чем больше оно становилось, тем богаче были его лорды, но и тем сложнее им становилось им управлять, и тем больше было герцогов, желающих получить королевскую корону. Так и появились 11 королевств, которые мы имеем по сей день. Лучшие из лордов, покинув Ренегон, основали новые королевства, а жрецы отца надели на них королевские короны. Провел мне краткий экскурс в местную историю учитель, не отвлекаясь, впрочем, от обследования места бойни. Мародерствовать мы не стали, возможно, если бы я был один. Но наставник не взял ничего из вещей каравана, и мне пришлось последовать его примеру. В процессе обследования мы обнаружили внутри некоторых сломанных, искореженных и перевернутых телег, прессованные в единую вонючую гниющую массу из спрессованных тел. Меня замутило вторично, поэтому я отошел на несколько сотен шагов по дороге дальше. Старый рыцарь, несколько раз обойдя место нападения, направился ко мне с мрачновато задумчивым видом. Выяснил, кто напал на караван? Нет. И это странно, покачал головой старик. Никаких следов? Следов предостаточно, большая часть местных хищников, что питаются падалью, побывала здесь. Но никто из них не смог бы справиться с караваном, где было несколько сотен людей. Арс, королевство воинов, и многие ветераны оседают на земле. В караване точно были воины, и потому лишь немногие твари способны на такую бойню, но здесь нет следов ни одной из тех, что мне известны. Мой наставник был не молод, он получил хорошее образование, много странствовал, охотился, объехал все 11 королевств. То, что он не знал, кто был нападавшим, было крайне настораживающим знаком. В бестиариях ордена было немало тварей, способные уничтожить несколько десятков вооруженных и готовых к бою охотников. Болотные гидры, крупные подвиды виверн, ралтаки и камнееды, шипастые медведи и огненные черепахи, крылатые змеи и плюющиеся кобры. Список можно было продолжать долго, но людей в караване было несколько сотен. Может быть, кто-то летающий, раз нет следов, высказал я разумное предположение. Виверны тоже оставляют следы, и из-за летающей твари никто не стал бы бежать из поселения. Виверна или крылатый змей может сожрать несколько человек, при большой неудаче, несколько десятков, и то не сразу, объевшись, она просто не улетит, да и мало их осталось, именно на них всегда охотились в первую очередь. К тому же из-за одной, даже опасной, летающей твари никто не стал бы уходить всем поселением, такая не стала бы ломать стены, чтоб полакомиться людьми. А вот если стена разрушена, и люди не могут ее починить, вероятно, вскоре туда сбегутся все окрестные хищники. Но это редкий случай, такое случается только с новыми поселениями. Если кто-то повредил стены и ворвался внутрь, его убивают, а потом разбирают часть домов, чтобы закрыть брешь, если материалов недостаточно. Я принял решение навестить поселение. Несмотря на отношения наставник-ученик, на удивление, в нашем путешествии все решения относительно направления движения и действий лежали исключительно на мне. Подозреваю, если попросить старого рыцаря оставить меня в одиночестве, он с удовольствием так и сделает. Конечно, совместное путешествие доставляло некоторые проблемы, несмотря на достаточно долгое знакомство нельзя было с уверенностью предсказать, как старый рыцарь отнесется к прямому нарушению рыцарского кодекса и норм местной морали. Он умел хранить секреты и не был слишком рьяным поборником правил, по крайней мере, на мелкие нарушения монастырского образа жизни, за которые могли привести к наказаниям, он спокойно закрывал глаза, что делали далеко не все наставники. Предполагаю, он вполне мог бы закрыть глаза на некоторые спорные моменты и истолковать их в мою пользу, и, вероятно, будет молчать о всех наших разговорах, но полного доверия у меня к нему не было, хотя я и старался всеми силами демонстрировать обратное. Поэтому до поры до времени решено было избегать наиболее острых действий, ограничиваясь скорее опасными вопросами, которыми, с моей точки зрения, озадачивать местных совсем не требовалось. Потому что люди тела, похоже, вообще не задавались некоторыми вопросами, которые возникали у меня. Глава 23. Мы достигли деревни, из которой вышли беженцы через несколько дней. Типичная деревушка на окраине леса, обнесенная частоколом, солидная часть из которого действительно отсутствовала. Однако встречены мы были поистине мертвой тишиной, и ни я, ни наставник совершенно не чувствовали жизни в поселении. Это была не маленькая деревня, на несколько сотен дворов, по самым приблизительным прикидкам. На полях вокруг поспевал несобранный урожай, тихо поскрипывали двери от прохладного ветра, и если бы не следы крови, встречающиеся на улицах, можно было подумать, что жители просто вышли куда-то. По меньшей мере несколько десятков домов были разрушены, по ним словно прошлись гигантским молотом. На окраине деревни мы нашли огромное пепелище, в котором было множество костей, похоже, здесь массово сжигали тела мертвых, чтобы не достались падальщикам. Здесь были следы, множество человеческих, некоторое количество от других животных, пришедших, видимо, уже после ухода людей, но ничего, указывающего на существо, способное устроить подобное. Часть частокола длиною в несколько сотен метров просто перестала существовать, он не был выдран или повален, просто словно неровно обрезан до основания. Внутри стены валялось множество щепок разных размеров, и сложно было предположить, что именно могло вызвать подобный эффект. Значительная часть стены была просто разбита в щепки, ударом или ударами, при этом часть бревен, вбитых в землю, осталась нетронутой. Не слишком сильный удар просто бы вывернул бревна из земли, сильный, перерубил их, но не разнес в щепки. Снова загадка, увидев которую мне совсем расхотелось встречаться с кем-то способным на подобное. В этой цепочке событий можно было заподозрить даже разумный замысел, однако заподозрить людей тела в умышленном вырезании целой деревни было крайне сложно. Подобное просто не имело смысла, ни для церкви, ни для аристократии, ни для кого. Как ты думаешь, есть вероятность, что гонцы, посланные за помощью, просто не смогли добраться до назначения? Закончив беглый осмотр деревни, я решил поинтересоваться тактикой осады местных хищников. Зависит от того, насколько далеко ближайшие деревни или замок. Посмотри на карте. Вообще-то, понадеявшись на проводника в виде наставника, деньги на покупку карты я зажал. Стоили они недешево. Конечно, у меня еще оставался материнский мешочек с мелкими драгоценностями, однако пускать его в ход ради столь бессмысленных трат мне претило, о чем было незамедлительно сообщено сэру Кадагану. Я думаю, нам стоит добраться до ближайшего лорда и сообщить ему об этом. Некоторые мелкие хищники охотятся так на норковых животных, разрывают землю и забираются в наиболее обширную часть норы, убивают парочку, а затем ждут, пока остальная часть колонии не выйдет от голода наружу и нападают. Хитрая тварь могла провернуть что-то подобное. Впервые за время нашего путешествия старик высказал свое мнение по поводу того, что делать дальше. Возможно, позже. Мы задержимся в деревне на некоторое время. Качнул я головой. Вспоминая свой последний разговор в пустоте, мне пришла в голову интересная идея. Голос сказал, что смог поговорить со мной, когда я был на границе жизни и смерти, когда связь души и тела истончается. Понятия не имею, какие именно манипуляции нужно провести над собой, чтобы истончить эту самую грань, не доводя себя до самоубийства. Все манипуляции над моим телом в Ордене проводились, пока я был без сознания, и никаких подробностей по этому поводу, кроме непосредственно результатов, мне не сообщали. Однако, если принять за факт существование души и возможность подобного, здесь, в вымершей деревне, достаточно большое число душ отправились на тот свет. Могло ли это истончить границу, или, может, помочь настроиться на нужный лад? Нас учили медитации, правда, совсем другой направленности. Основным ее предназначением была фокусировка на чувстве жизни, дыхательная гимнастика, или восстанавливающий полусон медитация. Но попробовать стоило. Удобно устроившись в доме неподалеку от горы сожженных трупов, я попытался максимально отрешиться от тщательно развиваемого чувства жизни. Я чувствовал наставника, находящегося неподалеку траву деревья мелких животных в лесу. Не то, все не то. Сложно сказать, сколько просидел на этом самом месте, терпению жизнь в монастыре меня точно неплохо научила, сдаваться так просто в планах тоже не было, но, похоже, в какой-то момент слишком увлекшись я просто уснул. Глава 24. Удачная догадка. Я сплю, не так ли? Верно. Древние философы считали, что сон – это маленькая смерть. В этом было зерно истины. Глубокий сон с правильным настроем позволяет отправить сознание в иные части бытия. Значит, теперь я смогу связаться с тобой, просто заснув с правильным настроем? Нет, пока нет. Но ты научишься, со временем. Полагаю, это не праздный разговор. Ты разблокируешь мои способности, я не могу этого сделать. Но ты же заблокировал их, так? Почему не можешь вернуть их обратно? Когда тебя подвергали изменениям, твоя душа фактически была выброшена из тела, связанная с ним лишь тонкой нитью. Это позволило мне воздействовать на нее. Сейчас же мне доступно лишь общение с твоим сознанием. И как мне ввести себя в такое же состояние? Никак. Требуются долгие годы подготовки под присмотром опытных учителей, чтобы ты смог провернуть подобное. И что, по-твоему, я должен делать сейчас, если хочу вернуть все как было? Три варианта, как минимум. Проведи ритуал с жертвоприношением. Найди мастера жизни и убеди его сделать то же самое, что делал мастер в монастыре. Поставить тебя на грань между жизнью и смертью, и тогда поработаю я. Нанеси по собственной душе удар, способный повредить ее, это также сорвет блокировку. Поподробнее про первый вариант, пожалуйста. Минусы, плюсы, требования ритуала, жертва, живое, разумное существо, инструмент, сделанный из частей тела мертвеца, кинжал, например, свежее место, где произошло много смертей, вроде того, где ты сейчас. Минусы, на тебя определенно вскоре откроют охоту после такого. Охоту, кто и почему, и как они узнают. Тиал, молодой мир, с момента сотворения не прошло даже пары тысяч лет. Я не могу утверждать это наверняка, но кто-то из богов определенно заметит подобный ритуал, в зависимости от того, на чьей территории он будет проведен. Если и не сразу, то после того, как жрецы призовут его, наверняка, во всем мире, вероятно, никогда еще не происходило подобного. Это оставляет следы. Но подожди, если даже столь простой ритуал привлечет внимание, как, по-твоему, я должен практиковать искусство смерти? Ты должен будешь сорвать тот призыв отца, что проводят жрецы. Если ты внесешь в их ритуал изменения, следуя моим указаниям, то я смогу прикрыть тебя, по крайней мере, на территории людей. Стоило рассказать об этом пораньше, разве нет? И между тем, меня не заметили в тот единственный раз, когда я убил кошку. Боги, сотворившие этот мир, почти всевластны в нем, и они пристально наблюдают за ним, но, к счастью для тебя, на данный момент лишь одним глазком. Они могут прочитать твои намерения в отражении мира так же ясно, как ты читаешь книгу. Пока у тебя не было четко поставленной задачи, а твои планы были эфемерны, на это не обращали внимания. Но теперь, когда ты знаешь, что должен сделать, они заметят это. Они считают последствия твоих действий в мироздании так же легко, как ты читаешь книгу. Хочу заметить, ты так и не поставил передо мной никакой задачи. О, здесь все очень просто. Я хочу, чтобы ты распространил искусство смерти по миру. Распространить, не зная его, и вообще, это очень расплывчатая формулировка, дай задачу поточнее. Что я должен сделать, чтобы ты точно был доволен? Наплодить учеников и последователей, написать серию книг «Некромантия для чайников», прославиться как темный властелин, быть может, все вместе. Действуй по обстоятельствам на свое усмотрение. Достигнешь цели любым путем, и мы в расчете. Что до твоего знания, время начать обучение. На мой взгляд, я ничего не был должен голосу. Он предложил жизнь. Я согласился, обещать сделать что-то. Что-то уже было сделано, некоторые пожил в королевствах. Однако, учитывая продемонстрированные возможности, портить отношения с потенциально полезной сущностью мне не хотелось. В его возможностях навредить мне в случае надобности у меня сомнений не было. Давно пора. Давай начнем с вопроса. На первый взгляд, он может показаться тебе простым, но является определяющим в искусстве, которым ты должен овладеть. Что такое смерть? Конец жизни организма? Однажды твое тело прекратило всякую жизнедеятельность. Но был ли ты мертв? Выглядело очень похоже. Пустота, в которой не было никого кроме тебя, очень похожа на нынешнее состояние, кстати. Но ты же мыслил, верно? Значит, существовал, жил, просто в какой-то иной форме. И ты жив сейчас, туши. Получается, смерть – это абсолютный конец, отсутствие любой жизни в любой форме, в какой-то мере, возможно, но лишь как концепция. Мертвым миром назовут мир, лишенный любой жизни. Так ведь? Но отсутствие чего-либо само по себе не является наличием чего-то другого. Мы можем назвать тьмой отсутствие света, но в отличие от света, тьму нельзя измерить, ее не получится обсчитать или создать. Во Вселенной нет такой вещи, есть лишь свет или его отсутствие. И для жизни и смерти, это тоже отчасти верно. Отчасти, в чем смысл жизни? Учитывая, что я даже не справился с вопросом про смерть, по-моему, это похоже на завал. Простой вопрос, на самом деле, смысл жизни, жить, это ее глубинный, исконный инстинкт. Существует бесчисленное множество смыслов, которые разумные существа вкладывают в понятие жизни, и только всеми ними одновременно можно описать ее смысл. Разумные иногда кончают жизнь самоубийством. Это лишь доказывает, что разум может быть сильнее жизни. Но практически каждое живое существо имеет инстинкт самосохранения или сохранения своего потомства. Сохранение жизни. Его отсутствие – это аномалия, а наличие – норма. Мы свернули куда-то не туда. Ты хотел рассказать, что такое смерть. Терпение. Понимание одного невозможно без другого. Жизнь стремится к тому жить, всеми силами цепляясь за собственное существование. Но это, как и любая другая победа, не всегда возможно, и у этого поражения есть свои последствия. Какие последствия? Невозможно выделить, измерить или использовать такую вещь, как отсутствие жизни. Но когда живое существо умирает, это не проходит бесследно. В этот момент первородный инстинкт, сама сущность жизни корчится, крича в агонии, а вселенная дрожит, пронзенная этим криком. И чем больше жизни было в существе, что погибло, чем более редким и сильным оно было, тем сильнее этот крик, и тем страшнее содрогается вселенная, слыша его. Я не знаю, что такое смерть на самом деле, и не знаю никого в нашей вселенной, кто знал бы наверняка. Может, что-то, родившееся из эхо мириадов агонизирующих криков самой жизни, а может, что-то разбуженное или привлеченное ими. Но я точно знаю, что оно реально, и способно вмешиваться в ход бытия миров. В нашей, ты хочешь сказать, что забрал меня из какой-то другой, верно? Пожалуй, здесь не помешает немного информации об устройстве вашего царства смерти. Подобная концепция, на самом деле, оксюморон. Если ты еще существуешь в какой-либо форме, то ты определенно в некоторой степени жив. Существуют разные миры, находящиеся на разных уровнях бытия. На некоторые вполне себе можно попасть и спокойно находиться без физического тела, на некоторых это невозможно. И что произойдет с моей душой, ну или душой, например, сэра Кадагана, если он умрет прямо сейчас? В нашей вселенной есть область бытия, именуемая поток. В примитивном представлении, это стержень, на который нанизана наша вселенная. Он служит одновременно как источником душ, так и их разносчиком по вселенной. Души, рожденные или перенесенные им, имеют с ним связь, и притягиваются к нему после лишения всех пригодных для существования оболочек. Значит, колесо перерождения, перерождаешься из мира в мир до бесконечности с постоянно отформатированной памятью, вовсе нет. После смерти в одном мире душу унесет дальше потоком, до тех пор, пока она не найдет новый мир для рождения. Поток не стирает твои воспоминания, если это и происходит, то, как правило, по воле сущности ответственных за мир, в котором ты хочешь родиться. Это путь в один конец, умерев в одном мире, никогда не сможешь родиться там вновь, лишь следовать дальше. Значит, после смерти меня ждет увлекательное путешествие по вашему потоку? Нет, твоя душа не имеет к нему привязки. Тебя выкинет в ничто за границы вселенной, откуда, впрочем, я тебя и взял. Великолепно, просто великолепно. Отличные новости. Вернемся к смерти. Хотя никто точно не может сказать, что являет собой смерть на самом деле, в одном мы можем быть уверены, это как-то связано с эхом, что разносится по вселенной от крика исчезающей жизни. Это то, что оно может использовать. Определенно, этому существу, сущности или стихии, чем бы оно ни было, нравятся те, кто создают это эхо, самоубийцы и убийцы, разрушители. И в противовес им, оно определенно не любит тех, кто сохраняет жизнь. Бездну времени назад, один разумный любящий жизнь, осознав существование смерти, решил использовать то, что составляет силу смерти против самой смерти. Он собрал это эхо и использовал его, чтобы продлить собственную жизнь и создать новую, но потерпел неудачу. Вышло нечто иное, своеобразная не жизнь, но и не смерть. В реальности лишь немногие способны услышать агонизирующий крик жизни, от которого содрогается само мироздание. Еще меньше и разумных способно собрать и использовать его. Каждый способен научиться этому, но немногие по-настоящему могут выдержать отзвуки эхо постоянной агонии и не сойти с ума. Это путь искусства смерти, и это то, что смерть ненавидит больше всего. Путь вечной борьбы с ней в поисках вечной жизни, любой ценой. Ты готов вступить на него? Ты еще спрашиваешь. Глава 25. Старый рыцарь сказал, что моя недвижимая фигура провела в медитации больше 3 дней, но от вопросов воздержался, хотя любопытство еще долго сквозило в его взгляде. Мне же оставалось лишь оставить его самому додумывать, что здесь произошло, посвящать хоть кого-то в мои собственные планы желания не было. Из деревни вело 3 дороги, та, по которой мы пришли, и 2 дороги в других направлениях, заросшая и едва видная, и неплохая, хорошо протоптанная. Мы выбрали вторую, и спустя 2 суток пути она привела нас к крепкому, крупному и дорогому замку. Им владел герцог Конт Лиссарийский, суровый усатый дядька примерно 40 лет, с широкими глазами и отнюдь не утонченным лицом. Он крайне радушно принял нас за столом и крайне серьезно выслушал наш рассказ, после чего грязно ругался несколько минут, прежде чем ввел нас в курс дела. Это уже 4-я деревня, опустевшая за последний год. В раздражении герцог смял золотой кубок и бросил его в стену. Когда пропали жители 1-й деревни, я послал людей прочесать ближайшие леса и холмы. Бесполезно, в тех краях давно не водилось ничего крупного. Через несколько месяцев пропала 2-я, в другой части герцогства, и снова никаких следов. Послал старшего сына в столицу. Он разместил заказ охотникам и спросил у жрецов, что за тварь на такое способна. Внятного ответа никто не дал, а заказ на неизвестную тварь брать тоже не стали. Вернулся он ни с чем, но нанял лучших следопытов. Затем пропала еще 1 деревня. Герцог холодным, мрачным и внимательным взглядом посмотрел на нас. На первый взгляд, это было незаметно, но он чем-то неуловимо напоминал загнанного зверя, а в глубине его глаз затаились искры обреченности. Я отослал семью в столицу, назначил награду в 1000 платиновых монет за любые достоверные сведения об этой твари, а затем собрал людей, и мы прочесали все герцогство, уничтожая всех опасных тварей, что смогли найти. Это стоило мне половины людей. Рыцарское сословие королевств не владело землей, и успешный рыцарь в королевствах имел под своим началом отряд в десяток человек, изредка, пару десятков и редко могли позволить себе содержать больше. Имея во владении хотя бы пару деревушек, рыцарь уже считался бароном. Средний барон мог выставить полсотни-сотню человек под своим началом, граф – несколько сотен. Счет людей герцогов шел, начиная от пары тысяч. Средний король же мог выставить от десятка до нескольких десятков тысяч бойцов, в зависимости от того, насколько богатым и густонаселенным было королевство. Конечно, большая часть солдат на деле просто жила в деревнях на землях своего сюзерена, имела там семьи и занималась параллельно каким-то хозяйством. Но если герцог говорит, что потерял половину людей, это значило, что он положил как минимум тысячу профессиональных воинов, совершая свой вояж по землям герцогства. А ведь Арс – королевство, что славится наиболее умелыми вояками. И теперь исчезает еще одна деревня. Лицо герцога стало похоже на застывшую восковую маску. Не исчезает. Люди были убиты, разорваны на куски. Это уже хоть что-то. Мы не находили тел, приходили слишком поздно, пропадали деревни на самой окраине герцогства. Что бы это ни было, оно способно ударом разрушить бревенчатый дом. В деревне, где мы были, несколько сотен метров стены разбиты в щепки. Однако деревня не была уничтожена за раз. Часть людей, несколько сотен, сожгли павших и, собрав вещи, отправились в сторону Ренегона. Караван Ренегона, не моего замка, Ренегона. Мы нашли их недалеко от границы. Караван был уничтожен за несколько дней пути от деревни, и его доедали падальщики. Несколько людей бежали в лес, но, увы, никто из них не выжил. Герцог помрачнел еще больше и устало потер виски. Собственные люди уже не верят, что я могу защитить их. И, похоже, они правы. У меня это действительно не получается. Ваш доклад – это хотя бы что-то. Я пошлю людей забрать то, что уцелело. Насчет остального, придется идти на поклон королю. Может, стоило сделать это раньше? Аристократ посмотрел на меня с легкой снисходительностью, но все удосужился ответить. Вы еще молоды, юноша, и, вероятно, никогда не управляли своей землей. Конечно, каждый землевладелец в королевстве – вассал короля, но обратиться за помощью к вышестоящему лорду значит признать себя неспособным решить проблемы на своей земле. Барон обратился к графу, или герцог к королю, неважно. После такого редко оставляют владеть землей. Король, вероятно, раздаст земли герцогства наиболее приближенным рыцарям, свалив на них решение этой проблемы. И у меня совсем нет уверенности, что у них что-то получится.